Арзамас представляет курс Аглаи Старостиной «Культура Китая в страшных сказках и преданиях». Лекция третья. «Мертвая дочь и конфуцианская мораль». Пекин не всегда был столицей Китая. У Китая было много столиц. Но вот в 15 веке император по имени Джуди перенес столицу в Пекин. И он стал строить новый город, в котором задумал построить колокольную башню и барабанную башню. Это было обычным для городов того времени. Но в новом городе, новой столице, конечно, эти башни должны были быть особенно высокими и особенно величественными. Для колокольной башни он потребовал отлить огромный колокол, который должен был весить несколько десятков тонн. Поручил это доверенному чиновнику. Чиновник набрал самых хороших мастеров, но почему-то колокол трескался или вообще сплав не застывал. И стало ясно, что чиновник и мастеров ожидает казнь, потому что в срок ничего не получилось. К плавильной печи пришла дочь чиновника, одета в нарядное красное платье, в красивые шелковые туфельки. Она бросилась в расплавленный металл и погибла. После этого колокол, наконец, получилось отлить. Очень звонкий, прекрасный. Одна туфля девушки осталась в руках отца. Конечно, теперь его не стали наказывать. Император был очень доволен новым колоколом. Только вот когда этот огромный колокол повесили на башню, в его звоне можно было отчетливо услышать слово «туфля». «Се». Когда детей укладывали спать ненастными зимними вечерами и начинал звонить колокол, им говорили: «Спи, слышишь, матушка ищет свою туфлю». Рассказывают, что в честь погибшей девушки, чтобы успокоить ее душу, построили храм. Такой храм, который был посвящен матушке колокольного лития. И так эта девушка стала богиней колокольной башни, покровительницей литейной мастерской и непосредственно колокольни. Когда-то около колокольной башни был литейный завод, сейчас он давно закрыт, но там действительно был такой храм. Формально он был даосский, но вообще это божество относится к народным верованиям. Эта легенда о матушке колокольного лития появилась в Пекине, во всяком случае, не позже второй половины XIX века. Ее впервые записал англичанин Джордж Картер Стэнд и опубликовал в 1873 году. То есть у нас даже для первой половины XIX века нет свидетельств о том, что эта легенда существовала в Пекине. В XVIII веке с этим самым храмом были связаны совсем другие персонажи, и, судя по всему, по крайней мере, в этом районе этой легенды не было. Несмотря на то, что легенда относительно новая, XIX век, у нее есть предшественники. Она родилась из другого сюжета. История о почтительной дочери, которая совершила суицид и тем самым спасла своего отца, по-разному осмысляли в разные эпохи. Это было связано с тем, как люди понимали семейные отношения, каким было положение женщины в обществе. Я сразу же оговорюсь, что легенды, о которых я сегодня буду рассказывать, содержат довольно страшные детали и могут быть довольно тяжелыми для восприятия. Нужно понимать, что их основная сюжетная канва сложилась в ранние средние века. Тогда было другое представление о телесной целостности и другие этические нормы. В этой лекции я расскажу о происхождении городской легенды о богине колокольной башни, а еще о ее символическом подтексте. Собственно, пекинскую легенду я сравню с похожими повествованиями, постараюсь аккуратно проследить историю сюжета, определить, что в нем изменилось, почему, а потом мы разберемся, как расшифровать фантастическую форму легенды о матушке колокольного лития, и поймем, какие общественные и культурные реалии под ней скрываются. Для этого нам придется обратиться и к истории колокольной башни, китайски Джунлоу. Начнем с происхождения легенды. История о почтительных дочерях, которые прыгнули в расплавленный металл, чтобы спасти отца, в Китае появляется с 8 века. Несмотря на то, что это тоже история о суициде совершенно невинного человека, они лишены трагической окраски, которая очень заметна в истории богини колокольной башни. Это религиозные легенды. Они объясняют появление культа. Самый ранний такой текст – это рассказ о девушке по имени Ли-э, то есть ее фамилия Ли, а имя Э. из книги Нюсу, которая называется «То, что слышал» Ди Вэнь. Отец Ли Э был чиновником, который заведовал выплавкой металла в царстве У. Одна плавильная печь, за которую он отвечал, по неизвестной причине отказывалась выплавлять металл. Ли Э знала, что ее отца казнят, хотя сам рассказ довольно поздний. События отнесены во времена III века, и говорится о том, что в это время в этом царстве были очень-очень строгие законы. Понимая, что отец будет казнен, она в отчаянии бросилась в печь. И тогда расплавленный металл наконец хлынул потоком, потек из печи и остановился, только дойдя до реки Янцзы. Туфли девушки, две туфли, кстати, это важно, я потом про это буду говорить, остались невредимы. После этого Ли Э стала богиней, покровительницей литейщиков. И когда начинает большой проект по литью, говорит автор, ей каждый раз возводят кумирню. Потом подобные этой легенды появляются в разных металлургических центрах Китая. Вот еще одна, она значительно более поздняя, XVI века. Она сохранилась в книге под названием «Мелкие записки из кабинета Юнжуан». Юнжуан Сяопхень. Это сборник, который составил человек по имени Джу Го Джэнь. В нем зафиксировано предание, которое связано с выплавкой железа на казенных заводах в Цзуньхуа, это в Хэбэе, неподалеку от города Таншань. Чиновник, который отвечал за выплавку металла, 40 дней не мог добиться успеха и хотел броситься в печь, боясь наказания. Но его опередили две дочери. Когда девушки исчезли в огне, то все увидели, как над печью взметнулось пламя, которое напоминало дракона. Оказывается, в печи сидел дракон. Девушки бросились в печь, его спугнули, он улетел, опалив хвост. После этого работа пошла беспрепятственно. Погибшим девушкам императорский двор пожаловал титул бессмертных дев металла и огня. Были еще и другие персонажи в таком же роде. Например, госпожа бурлящего железа или железная дева. И все эти сюжеты похожи. Чаще всего в них действовала дочь. То есть вообще это целая серия легенд. Это целый ряд культов. Возникновение этой серии легенд помогли два фактора. Во-первых, на юго-востоке Китая сохранялись истории о том, что в древности великие мастера были готовы отдать жизнь, чтобы изготовить замечательные изделия из металла. Например, рассказывали о паре древних литейщиков, муже и жене, которые вдвоем бросились в расплавленный металл, чтобы получилось прекрасное оружие. Во-вторых, как раз в эпоху Тан, видимо, китайцы познакомились с преданием одного из иранских народов, мы не знаем какого, скорее всего, это были сагдейцы, о строительной жертве. Вот это предание иранского происхождения сообщило импульс формированию новой религиозной легенды, но в ней строительство заменили на литье металла, адаптировали иноземный сюжет к китайской культуре с помощью местных верований, потому что в Китае были легенды о матерах, которые погибли, чтобы выплавить совершенное оружие, изделия из металла. Итак, что касается иранского предания о строительной жертве. Этот древний обычай подразумевает, что строитель должен принести какую-то жертву для того, чтобы успешно закончить работу, чтобы построенное здание стояло долго. Еще говорят в связи со строительной жертвой, то, что с ее помощью у здания появляется дух-хранитель. В нашей иранской легенде, которая сохранилась в сборнике «Йоуян Задзу», пестрые записи с южного склона горы Йоу, это вторая половина IX века, речь идет о добровольной жертве, в результате которой город обретает богиню-покровительницу. Персидский царь строит крепость, она все время разрушается. И младшая дочь царя увидела, что отец печален, никак не может достроить крепостную стену, и сказала: «Не печальтесь. Завтра утром повелите строителям строить крепость там, где они увидят мой след, и она будет стоять». Наутро девица отрубила себе мизинец на правой руке и пошла на северо-запад, оставляя за собой кровавый след. Строители возводили стены там, куда капала кровь, и более крепость не разрушалась. Вот такая кровавая жертва. Девушка в конечном счете погибла и стала духом озера у подножия крепости. Мы видим, что этот текст устроен примерно так же, как история о культе почтительных дочерей, которые стали богинями литейного дела. Отцу не удается некоторое предприятие. Дочь отдает жизнь, чтобы выполнить замысел отца. Отец добивается успеха, а дочь становится богиней. В иранской легенде она покровительствует построенной крепости, она превращается в духа. А в китайской она вообще покровительствует всем литейщикам. Вот этот сюжет о строительстве крепости и повлиял на появление соответствующих китайских легенд. Очевидным историям о строительной жертве История о богине литейного дела строится на одной и той же презумпции. Род важнее отдельного человека. А внутри семьи, как части рода, отец, безусловно, важнее дочери. Для женщины, которая живет этими ценностями, отдать жизнь ради отца значило тогда исполнить почетный долг. Общество ценило их жертву и благодарность объявляло их богинями. Конечно, эта тема была знакома китайскому средневековому обществу. Оно жило по принципу «небо почтенно, земля презренно». Небо символизировало мужское начало, а земля – женское. Внутри одной семьи наиболее низким был статус незамужней дочери. Если мы говорим о женщинах, то бабушка и мать повысили свой статус, они вышли замуж, родили детей, и теперь дети были обязаны относиться к ним с почтением. Невестки или замужние дочери, даже если они еще не родили ребенка, защищены тем, что они были вписаны в систему семьи мужа. Статус незамужней девушки ниже. Возможно, она выросла в любящей семье, но связана с ней непрочно. Она в будущем уйдет в другую семью. У незамужней дочери была возможность повысить свой статус в соответствии с нормами конфуцианской морали того времени, средневекового. Если она пожертвует собой, не обязательно своей жизнью, она может просто выйти замуж за человека, который, в общем, неприятен, но родители хотят, чтобы она это сделала, она завоюет их уважение и благодарность. То есть это было проявление почтительности к родителям. Одной из основных ценностей конфуцианства. Это касается и древнего конфуцианства, не самого раннего, но, в общем, достаточно древнего. Например, в исторических записках Сыма Тяня, это 2-1 века до новой эры, почтительная дочь, чтобы освободить отца от телесного наказания, попросила императора продать ее в рабство. Вот еще один типичный пример такой жертвы. Таким образом, героини средневековых легенд, которые становятся богинями литейного дела, совершают социально одобряемый суицид. Самая первая из них, Ли-э, о которой мы говорили, как хрестоматийная высоконравственная героиня, даже попадает в некоторые сборники историй о почтительных детях. Вот передо мной иллюстрация к такому сборнику из 1871 года, где ее отец стоит, согнувшись в поклоне даже, а она летит на облачке, поскольку она уже стала богиней и вот даже получила от отца преклонение, чего бы она иначе в своей жизни никогда не добилась. Вот откуда появилась история о матушке колокольной башни. В ее формировании опосредованно участвовали предания какого-то из иранских народов о строительной жертве, конфуцианские представления о том, как должна проявляться почтительность к родителям, и непосредственной основой пекинской городской легенды стал культ покровительниц литейного дела. Мы поговорили о происхождении легенды о богине колокольной башни. Теперь можно попробовать разобраться в ее символической нагруженности, ну, то есть понять, что скрывают использованные в ней образы: башня, колокол, красное платье, туфли. Начнем с небольшой исторической справки о колокольной башне Джун Лоу и об этом самом знаменитом колоколе. В предании говорится о башне, которая была построена в 15 веке. Но на самом деле наши современники и люди, которые жили в 19 веке, рассказывали эту историю. Как правило, не знали, что та башня, которую мы видим сейчас, не была построена в 15 веке. Современная колокольная башня — это кирпичное сооружение, которое появилось в эпоху Цин, то есть 17-й, начало 20 века. Ее перестроили после пожара в 18 веке, в 1745-1747 годах. Однако колокол на ней действительно был изготовлен в 15 веке при императоре Джуди. Он правил с 1403 по 1424 год, когда Пекин стал столицей империи Мин. Этот колокол изготовлен из бронзы. Он весит более 60 тонн. Насколько я понимаю, царь-колокол весит более 200 тонн. Но, во всяком случае, это действительно очень большой колокол. Первоначально на колокольной башне висел железный колокол, но вскоре он был заменен на бронзовый. И в некоторых вариантах легенды это находит свое отражение. Люди каким-то образом запомнили эту историю. Говорят, что императору не понравилось, как звучал железный колокол, и после этого он велел отлить бронзовый. Действительно, этот железный колокол некоторое время стоял на земле около башни. Вплоть до 1924 года бронзовый колокол на колокольной башне звонил 2 раза в сутки. Каждый раз в 7 часов вместе с барабанами на барабанной башне, которая стоит рядом с колокольной, колокол отбивал серию из 108 ударов. И вот в конце этой серии, как предполагается, можно было услышать звук 7. Затем били колокола на 9 воротах внутреннего города, и ворота закрывались на ночь. Закрывались уличные барьеры, нельзя было перейти из одного квартала в другой, проход и проезд был закрыт. По улицам ходили патрульные, они не пропускали никого, кроме императорских гонцов. Для обычного горожанина оправданием для выхода из дома могла быть только крайняя необходимость, например, нужно к врачу, что-то такое. В 5 утра серия ударов колокола и барабанов повторялась, и ворота открывались. С 1924 года колокол перестал отбивать время, и скоро его сняли. Дело в том, что столица перешла на западные способы отсчета времени, были поставлены большие часы и так далее. В 1990 году колокол вернули на башню. Но время он больше не отбивает. Однако, что удивительно, за все это время, пока башня молчала, легенда никуда не девалась. Итак, мы видим, что колокол на колокольной башне в Пекине оформлял начало и конец ночи. Он был частью системы комендантского часа. С одной стороны, комендантский час позволял добиться большей безопасности на ночных улицах. Люди верили, что звон колокола защищает не только от уличных грабителей, но даже и от злых духов. С другой стороны, комендантский час и, соответственно, звон колокола ассоциировался с государственным насилием. Поэтому совсем не так странно, что Пекинская колокольная башня, как до нее великая стена в предании Мэнзян, о которой мы говорили, оказалось связано с сюжетом о человеческом жертвоприношении. Точно так же здесь сыграла свою роль память о быстром и эффективном строительстве новой столицы в 15 веке, от которой тоже у народа осталось достаточно много неприятных воспоминаний, и о дальнейших градостроительных инициативах властей. Все эти мероприятия дорого доставались их непосредственным исполнителям. Перейдем к красному платью жертвы и к вышитой туфельке, которую она потеряла. В средневековых легендах о богинях литейного дела жертвы не надевают нарядных платьев и не оставляют одну туфельку. Две – да, но это совсем другое дело, как мы увидим позже. Красное платье – это платье невесты. В Китае в эпохе Мин и Тин, то есть Мин – это 14-17 века, Тин – это 17-е, начало 20-го, вот в эти эпохи женщины на свою свадьбу одевались в красное. Собственно, и сейчас традиционный костюм невесты может быть красным. Итак, погибает празднично одетая девушка в брачных одеждах. Она одета для перехода в иное состояние, вообще-то в замужнее. Она вместо этого переходит в божественное состояние. Из человека она превращается в матушку колокольного лития. Оставленная туфля – это еще один знак, связанный с брачной, свадебной символикой. Здесь уже речь идет о таком символизме, который встречается далеко за пределами китайской культуры. Женщина вернется к тому, у кого хранится вторая туфля. Вспомним хотя бы про потерянную туфлю Золушки. Но у нас к тому же речь идет о погибшей девушке, поэтому туфля, которая связывает ее дух с нашим миром, приобретает зловещее значение. Например, в английской легенде XVIII века говорится о том, что у тела замерзшего зимней ночью торговца из Чешира в снегу нашли единственный отпечаток женской туфельки. Это косвенное свидетельство опасности потусторонних существ, у которых только одна туфелька. В этом смысле довольно близок к легенде о богине колокольного литья символизм стихотворения Марины Цветаевой «Стенька Разин». Атаману снится утопленная им персиянка. Когда он бросил ее в воду, на корме остался красный башмачок. И вот она является ему во сне и говорит: «Ты зачем меня оставил об одном башмачке? Кто красавицу захочет в башмачке одном? Я приду к тебе, дружочек, за другим башмачком». Конечно, ни чешерская легенда, ни стихотворение Цветаевой не связано с китайской легендой. Символизм вот этой одной оставленной туфли практически является универсальным. Он встречается в самых разных сюжетах, и в литературных, и фольклорных. Мы можем встретить их в самом неожиданном месте. Есть еще один мотив, распространенный во всем мире практически. Призрак возвращается, пытаясь добыть потерянный предмет. И если туфлю оставила мертвая женщина, велика вероятность, что она за ней вернется. Напомню, когда еще в начале 20 века звонил колокол на башне, матери утихомиривали детей, пугая их колокольной матушкой, которая ищет свою туфлю. Ли Э из рассказа, который был написан в эпоху Тан, тоже потеряла обувь. Но это были две туфельки, и они чудесным образом всплыли на поверхность расплавленного металла. Две туфельки в китайской традиции используются как иллюстрация того, что после смерти человек стал божеством или обрел бессмертие. Например, есть житийные рассказы в даосизме, то есть такие истории, где рассказывается о святых, о небожителях, которые сначала просто жили на земле, а потом, предаваясь самосовершенствованию, перешли в другой статус, улетели на небо. Для таких рассказов типично такое развитие событий. Дама становится небожительницей, улетает в небо, сбрасывает на краю утеса туфельки или оставляет туфельки под окном. Обещаний вернуться за оставленной обувью здесь нет. Туфли для людей совершенно безопасны. Итак, свадебное платье, оставленная туфелька, означает, что жертва недовольна своей участью. Она чувствует ее несправедливость. Ситуация радикально изменилась по сравнению со средними веками. Матушка колокольного литья формально богиня, но она сохраняет демонические свойства. Ее голос стонал в звоне колокола вплоть до 24 года. Детей, похоже, продолжали пугать ее поисками туфлей позже. Разные редакции этой легенды записывали в 90-е и 2000-е годы. Материалы интернет-фольклора свидетельствуют о том, что матушка колокольного литья или матушка колокольной башни, как ее называют в этом контексте, может также сбивать с пути прохожих, что свойственно и вообще неупокоенным душам умерших. На одном из китайских форумов в 2011 году женщина сообщила о недавнем опыте своего приятеля, который заблудился во время прогулки в городе. Он возвращался из бара, действительно, там такой район баров рядом с этими башнями. Он там был с друзьями, отбился от них и больше 20 минут блуждал у стены вокруг колокольной башни, не находя выхода. И у телефона его почему-то не было сигнала. Он смог спастись только когда помочился на стену. Дело в том, что такое явление, с которым он столкнулся, существует и независимо от богини колокольной башни. Оно называется «призрак возводит стену». Так бывает, когда человек заблуждается, особенно в городе, и вот он идет по одной улице, и оно никак не кончается, не кончается. В случаях, когда призрак возводит стену, стоит сделать что-то неприятное, оскорбительное для призрака. В частности, можно выругаться, а можно сделать так, как сделал герой этой истории. И он выбрался, сразу попал на оживленную улицу, которая, собственно, и находится сразу перед этой башней. И дома старшие объяснили ему, что он столкнулся с колдовством матушки колокольной башни. Таким образом, в пекинских легендах о матушке колокольной башни, матушке колокольного литья, погибшая девушка становится локальным божеством с демоническим потенциалом. Сначала ей пугают детей, а потом уже начинают воспринимать как злонамеренного духа местности. Героиня старого пекинского предания после смерти остается связана с колоколом. Ее тело растворилось в плаве, и она становится началом, которое одушевляет колокол. Ее голос слышен в звоне колокола. На Западе есть типологически сходные предания, то есть они похожи по логике развития сюжета, но не связаны с ним генетически. В том числе и в России такие есть истории, где рассказывается о женщине, которая замурована в башне или в стене. После смерти она показывается людям, или можно слышать ее голос. И эта история тоже трагическая, рассказчик ее таковой воспринимает. То есть мы видим, что в пекинской легенде о матушке колокольного литья старинный сюжет о постительной дочери переосмыслен как трагический. Хотя рассказчик это не проговаривает, слушатели представляют себе призрачную девушку в одной туфле, которая одна ходит по холодным улицам. Трагизм истории тем больше, что мы понимаем, что никакой особенной необходимости в строительстве огромной башни или в отливке этого колокола-рекордсмена не было. Рассказчики понимают в полной мере, что жизнь женщины принесена в жертву мужским амбициям. Антагонист здесь — это император или вообще власть, как заказчик колокола. Но в этом контексте все-таки не современные легенды. Получается, что жизнь отца по-прежнему воспринимается как более ценная, чем жизнь дочери. Впервые легенда о матушке колокольного литья была записана в 1873 году. И англичанин Стэнд при публикации ее отредактировал. В его публикации говорится о том, что отец сошел с ума, когда его дочь погибла. Это, скорее всего, авторское добавление Стэнда и привнесение европейской оптики. В нескольких десятках китайских записей легенды, которые я проработала, я не обнаружила эту деталь. Отец горюет, да, но не более того. Вернемся к тому, почему и как произошло это переосмысление. Нравы в XIX веке, естественно, существенно отличались от нравов в VIII веке и даже от нравов в XVI веке, как мы сейчас увидим. Женщины в эпоху Цин, например, имели законное право отказаться от повторного брака, даже если их к нему принуждали родители. Наоборот, родители в таком случае подлежали наказанию по закону. Конечно, с одной стороны, правительство пошло на этот шаг под влиянием неоконфуцианской морали. Однако этот закон давал возможность женщине идти против воли родителей с санкцией государства. Таким образом, даже маньчжурские власти в это время поддерживают право голоса женщины в своей собственной судьбе. Здесь, конечно, речь идет о замужних женщинах, не о молодых девицах, которые, в общем, все равно остаются достаточно бесправными. Но нравы меняются, и другое свидетельство этого изменения связано с восстанием тайпинов. Восстание тайпинов длилось с 1850 по 1864 год и частично совпало со Второй опиумной войной. Тайпины контролировали обширные территории в Южном Китае. На землях под их контролем жили десятки миллионов человек. Восставших объединяла сложная идеология с элементами христианства и народных религий. Одним из важных пунктов этой идеологии было формальное равенство мужчин и женщин. В первую очередь это означало равенство трудовых обязанностей. Как показывают многие современные исследователи, фактически положение женщин ухудшалось, их заставляли делать работу, к которой они не привыкли, которая им была не по силам. Но, тем не менее, то, что это равенство было декларировано, свидетельствовало о том, что общество действительно меняется. Тайпины запрещали бинтовать ноги девочкам. И старшим женщинам говорили ноги разбинтовать. Это был тоже революционный шаг, поскольку бинтование ног у китаянок в этот период было преобладающей практикой. То есть из всех китаянок, по современным оценкам, ноги были бинтованы у 40-50%. А если мы говорим об образованных слоях и о богатых, то там это доходило до 100%. Император Канси еще в 1660-е пытался запретить этот обычай, но он был вынужден сдаться. А тайпины не то чтобы изменили общественное мнение, но в любом случае сама эта попытка в середине XIX века не со стороны властей, а низовая, тоже что-то говорит об изменении настроения в обществе. И законы, которые позволяли вдовам самим решать свою судьбу, и провозглашение тайпинами равенства мужчин и женщин свидетельствовали о том, что положение женщин в обществе в это время менялось. Я ни в коем случае не хочу сказать, что действия властей или тайпинов повлияли на возникновение пекинской легенды. Просто это были признаки того, что время меняется. В некоторых других городах Китая были похожие предания. У нас есть самое старое, нанкинское, оно относится к 1843 году. Рассказывают, что во время отливки колокола, который тогда лежал в 43-м году около Нанкинской колокольни, было несколько неудач, и смотрители работ должны были привлечь к ответственности. Его младшая дочь, скорбя о том, что отцу не избегнуть наказания, бросилась в огонь, пожертвовав собой, и стала божеством колокола Джуншень. Под этим колоколом умещается несколько человек. Часто под ним ночуют нищенки, женщины. Но если мужчины попробуют это сделать, они непременно умирают. Вот такая история. Как мы видим, и этот короткий текст несет в себе свидетельство того, что рассказчик осознает трагичность происходящего. Девушка погибла, но колокол в конечном счете сняли с башни, он даже не звонит. Кроме того, она явно недовольна своей посмертной участью и поэтому убивает мужчин, которые смеют заночевать под колоколом. Итак, мы видим, что в новое время дочерняя почтительность, которая доходит до абсурда, осознается как трагическая. Она перестает быть путем к нормативной божественности, наоборот, порождает полубогов, полудемонов, опасных для окружающих. И это свидетельствует о том, что общество начинает осмыслять подчиненный статус женщины и ее бесправность как что-то нежелательное, неуместное и требующее перемен. Я уже говорила о том, что в звоне пекинского колокола слышится слог «се», «се» обозначает туфелька, но не только. Точно так же звучит слово, которое значит «неверный», «неладный», «неправильный», «се». Так вот, есть пекинская поговорка, которая в целом передает отношение горожан к истории матушки колокольного литья, хотя формально о ней и не упоминают. Вот эта поговорка. Как будто звук колокола на колокольной башне. Что-то неладно. «Се». В следующей лекции о том, как буддизм, конфуцианство и даосизм претендовали на роль главного религиозного учения и мешали женщине-змее построить семью.